Возвращение демонического мастера. Книга 1. Глава 1. Нейт, собирайся, иначе мы все пропустим, поторапливал отец, пока я натягивал штаны. Мама хотела помочь, но я гордился тем, что достаточно взрослый, чтобы одеваться самостоятельно. Разве что со шнурками у меня возникали некоторые проблемы. Тут уже без помощи мамы было не обойтись. Наконец, когда с одеждой было покончено, отец, как обычно, посадил меня на свои крепкие мускулистые плечи, и мы поспешили на центральную площадь Дайварда. Это небольшой, можно сказать, захудалый городок на внешнем кольце Великой Спирали, единственным достоинством которого является фабрика, где мой отец и работает. Я практически не помнил прошлый день воздаяния. Единственное, что отложилось в моей памяти, это огромное количество людей. Так было и сейчас. Нам приходилось проталкиваться через это море людей. До этого момента я, кажется, даже и не видел стольких. Казалось, что тут, в Дайварде, собрались все люди мира. «Папа, папа, откуда они все?» «Из окрестных деревень», — ответил он. «В этом году сюда приедет Самахан, наместник провинции. В тот момент я понятия не имел, что это за человек, но слышал его имя пару раз. Да и не имело это совершенно никакого значения, ведь я пришел совсем не по этой причине. Раз в несколько лет спиральные лорды, которых люди порой называют великими небесными лордами, избирают 10 счастливчиков, которые попадут на самый верх небесной спирали. Они станут апостолами лордов, героями, что будут охранять мир и нести слово лордов на всех небесных витках, сокрушать лезущих из нижних витков демонов и все в таком роде. Стать таким героем – честь, и каждый ребенок, рожденный в свободных мирах, мечтает однажды стать одним из апостолов, избранным гением, силу которого разглядели всезнающие лорды и дали возможность вознестись. Но я был слишком мал, чтобы считать, что меня могут выбрать. Обычно избранными становятся юноши и девушки от 15 до 20. Как и любого другого ребенка, в дне воздаяния меня интересовало совершенно другое. В нашем городе этот день отмечался настоящей ярмаркой, полной циркачей, фокусников и бардов, рассказывающих удивительные истории о мирах и героях небесной спирали. Разве может быть что-то лучше, чем навернуть каких-нибудь вкусностей и послушать увлекательные истории? Возможно, в этом году даже будет театр теней. Но все это потом, сначала официальная часть. Для сегодняшнего дня в городе была выстроена специальная трибуна из камня, перед которой выстроились ровные ряды учеников школы Багрового возмездия, самого крупного учебного заведения в наших краях, готовящего молодых людей к тому, чтобы однажды попробовать свои силы и стать избранным. Мы встали далеко не в первых рядах, но благодаря тому, что мой отец был высок, а я сидел у него на плечах, мне все было отлично видно. При появлении невзрачного седовласого мужчины в длинных темных одеждах толпа зашумела. Может, это он и есть, тот самый наместник? На шум он улыбнулся и успокаивающим жестом призвал всех сохранять тишину. Он что-то говорил, но я не особо вникал. В первую очередь думал о вкусностях, например, о яблоке в меду. И так увлекся этими размышлениями, что едва не пропустил момент, когда явился один из вечных, вернее, одна из них. Просто в один момент над трибуной вспыхнул свет, и над ней появилась огромная, метров 5 в высоту женщина, целиком состоящая из металла. От этого зрелища у меня даже губы пересохли. Несмотря на то, что она была искусственным созданием, вечная была прекрасной и изящной, облаченной в длинное платье, подобранное в тон ее серебряной металлической кожи. Как может существовать столь прекрасное и одновременно столь невероятное существо? При ее появлении даже толпа смолкла, а некоторые повтягивали головы в плечи. Она смерила всех присутствующих сияющими голубыми глазами, похожими на два кристаллика льда, и улыбнулась. Тепло и нежно. «Приветствую вас, претенденты, что решили пройти по спирали и стать апостолами спиральных лордов. Я, Диларель, явилась, чтобы избрать достойных и покарать тех, кто заслужил кару. Что ж, я вижу среди вас достойных, и вот они, Юмал и Регот, Саризимфитау». Она зачитывала имена, и по большей части это были ученики из школы. Тот, кто был назван, делал шаг вперед и бил себя кулаком в грудь, после чего отходил в сторону. «Счастливчик», слышалось в толпе, «ты достоин. Будь гордостью Дайварда». 23 в этом году, покачал головой отец, и в отличие от других возгласов, радости в его словах я не слышал. Слишком много. Я непонимающе нахмурился, но Диларель тем временем уже перешла к другой части сегодняшней церемонии. «Мои поздравления претендентам. Вы станете героями, как и все, кто был до вас. Тем же, кто не прошел, не расстраивайтесь. Становитесь сильнее, и, возможно, в следующем году вам повезет. Все тем же веселым и радостным голоском подытожила Вечная. А теперь перейдем к менее приятной части. 10 преступников, злостных нарушителей закона, что отравляют наше общество. Они отправятся в ад, страдать за свои грехи. На этом я уже потерял интерес к происходящему. Какая разница, кто там будет страдать? Да и вряд ли я увижу хоть одного из них посреди этой толпы. Преступники сами не придут сюда, но это не важно. Говорят, что их присутствие не обязательно, они так или иначе отправятся в ад. Как и в случае с избранными, Вечная стала называть имена. Воры, насильники, убийцы, все они это заслужили. Так я думал в момент, когда Вечная зачитывала имена. Да и не только я, а все присутствующие. Они чуть ли не ощущали, как их общество очищается от подонков и негодяев. Аплодировали каждому имени, крича, что так им всем и нужно. Натаниэль Крейн. В тот миг мое сердце ёкнуло. Это мое имя. Но нет, этого не могло быть. Я не преступник, я просто мальчик, худшим преступлением которого была незаправленная кровать и мелкие пакости, что я порой делал. Но не мог же я попасть в ад. Это просто совпадение. У нас просто одинаковые имена. Мой отец не стал задерживаться на площади, но известие очень быстро разнеслось по городу, и к концу дня уже все знали, что 5-летний мальчуган из дома номер 4 приговоренный. Избранным, как и приговоренным, даровано ровно 7 дней на то, чтобы закончить со своими делами, попрощаться с близкими, отдать последние распоряжения. Но у первых в итоге есть выбор, они могут не становиться претендентами и не входить в портал, что возникнет в центре города по истечению срока, но тем самым навсегда закрыв себе путь к внутренним виткам великой спирали и обретению настоящей силы. Но сам выбор есть. Что же до приговоренных, то через 7 дней их утащит в ад демоны независимо от того, где они находятся. Им не нужно приходить на площадь, не нужно знать, что они приговорены, демоны так или иначе доберутся до них. Можно прятаться хоть на крае мира, итог будет один. По той же причине приговоренного нельзя трогать, давая ему возможность насладиться жизнью последние дни. Эта неделя пролетела быстро, и все, что я запомнил из нее, это ужас и страх. Родители успокаивали меня, говоря, что я не могу быть приговорен, и все же их взгляды и улыбки изменились с того дня. Я читал в них неозвученный вопрос, что такого я мог совершить, что такого я могу совершить в будущем, ведь вечные не ошибаются. Великие спиральные лорды не могут отправить ребенка в ад, не имея на то веской причины. Я не выходил из дома ту неделю, но даже так я ощущал ненависть к себе от окружающих. Каждое утро под дверью отец находил тухлые овощи, а однажды ночью в окно моей спальни прилетел камень. В отличие от вечных, обитатели нижних витков предпочитают являться тихо, без пафоса и лишних слов. У тебя под ногами просто откроется портал, и сильные руки утащат тебя на другую сторону. Со мной это произошло во время сна, отчего я даже не успел попрощаться с родителями, просто проснулся от того, что кто-то сильный тащит меня куда-то вниз. Опустив взгляд, увидел уродливую тварь, напоминающую червя, состоящего из сотен и сотен рук. Она тащила меня через межмирье, а затем выбросила во владение Рамуила. Я еще толком не успел отойти от шока, как передо мной появился толстый уродливый демон, покрытый гнойниками. Мерзкая тварь без лишних церемоний схватила меня за горло, подняла и осмотрела, игнорируя мои тщетные попытки высвободиться. Миг спустя он отшвырнул меня к остальным, таким же приговоренным, испуганным, потерянным и лишенным надежды. Их было много, по меньшей мере 200 человек, мужчины и женщины, молодые и старые, но я был единственным ребенком среди них. Нас отвели на огромную открытую площадку с выстроенными вокруг зрительскими трибунами. В самом центре этой арены валялась груда оружия, на которую один из демонов указал рукой, говоря, что мы должны вооружиться. Люди начали брать оттуда кто меч, кто копье, и я решил, что не буду от них отставать. С оружием у меня больше шансов. Глупый мальчишка. Я думал, что у меня есть хоть какие-то шансы. Моим оружием стал маленький кинжал, ржавый и тупой, но это лучше, чем ничего. Меч был слишком тяжел для меня, но, как я и сказал, я был глуп. И в тот день я умер в первый раз, жуткой и болезненной смертью, выпотрошенный и брошенный умирать на песке. В тот миг, лежа посреди бойни, я молился о скорой смерти, но та, как назло, все не приходила. Долгие минуты, казавшиеся вечностью, Но смерть в конечном итоге приходит, вот только не навсегда. На 12-м витке спирали нет смерти в привычном понимании. Люди, демоны, они не умирают там без воли Рамуила. Первый год, наверное, был самым тяжелым. Я был слаб, неумелый, все, что мог делать, это умирать. Пару раз мне везло, и я выживал достаточно долго, чтобы успеть спрятаться под трупами других воинов. Если мне удавалось просидеть так до звука горна, то меня возвращали обратно в клетку, к другим пленникам. Но такое случалось совсем уж редко, чаще меня убивали еще в первые минуты схватки. Порой даже свои, посчитавшие, что лучше убить меня сразу, быстро и гладко, чем позволить демонам-гладиаторам истязать меня медленно. А бои проходили каждый день, а иногда даже по два или три раза, если Рамуилу было скучно или к нему заглядывали гости. Пленники содержались в ужасных условиях. Мы жрали объедки, и это если повезет, потому что демоны часто забывали нас кормить. Мы не могли умереть от голода, но сам голод никуда не пропадал. Каннибализм среди пленников тоже был в порядке вещей, и разумеется, кто мог быть лучшим кандидатом в пищу, чем я? До того момента мне и в голову не приходило, что человек может съесть человека. День шел за днем, год шел за годом, смерть шла за смертью. Впрочем, не все так уж ужасно. Выжить в 100 схватках, убить по меньшей мере 200 демонов, и ты становишься воином арены. Их даже демоны уважают. Таких немного, и у них есть дома, женщины, хорошая еда и другие роскоши, что может предложить этот виток. А все потому, что они сильные бойцы. Звучит просто, на деле же почти невыполнимо. По крайней мере для такого, как я, счетчик обнуляется, стоит тебе хоть раз умереть. Свободных воинов может быть всего 20, так что кому-то придется подвинуться и вернуться к рабам, поэтому любого, кто начинает приближаться к финалу счетчика, убивают эти самые бравые воины. Причем делают это группой, чтоб наверняка. И вот в таком паршивом, забытом спиральными лордами местое мне приходилось существовать, а вскоре я узнал, что выход есть. У правой руки Рамуила, Сангранира, был меч, который именовался пожирателем души. Убитый им уже не возрождался. Этому демону приводили тех, кто потерял себя, превращался в пустое безумное мясо, не способное не то что сражаться, но даже мыслить. «Все в конечном итоге станут такими», — сказал мне однажды один из приговоренных. «Рано или поздно, с годами я становился старше, сильнее, но этого было мало. Сколько бы я ни сражался, сколько бы ни пытался, но не мог приблизиться к заветным 100 победам. А затем я встретил его, Мириона. Я отлично помню день, когда впервые увидел его. Белые одежды, горделивый вид, длинные седые волосы и борода. Он был словно один из спиральных лордов, явившихся на нижний виток, чтобы спасти людей. Но я ошибся. Он был таким же приговоренным, как и остальные, а вовсе не спасителем, и все же он отличался. Позднее я узнал, что он действительно был могучим воином в прошлом. Разящий меч утреннего тумана, так его называли в родных краях. Третья ступень возвышения. Когда я услышал это, то едва не задохнулся от восторга, ведь он должен был быть таким же сильным, как сам Рамуил. Но это была преждевременная радость. Он лишился сил. Не знаю, за какие преступления, он никогда сам об этом не говорил, но спиральные лорды выжгли его меридианы и отправили сюда. И он стал мне учителем, практически вторым отцом. Он показал мне путь к силе, да и не только мне, всем желающим, но своим настоящим учеником он выбрал именно меня. Десятилетия мы были вместе, сражались плечом к плечу, превратили горстку отребья в нечто вроде войска. Тактика, строй. Мы все увереннее сражались против демонов на арене, и все меньше теряли людей. Армия Небесной Надежды, так он нас называл, и Рамуилу это не понравилось. Он понял, что из веселого представления схватки на арене превращаются во что-то угрожающее. Восстание. Учитель был слишком самонадеян, и его казнили у меня на глазах с помощью пожирателя души. Так я вновь остался один. Попытки сохранить то, что он пытался сделать, ни к чему не привели. Без выдающегося лидера, тактика и мастера боевых искусств все развалилось. Из армии Небесной Надежды мы превратились в маленькие группировки, где каждый хотел быть спиральным генералом. А я продолжал сражаться, теперь уже в одиночку, храня все то, что дал мне Мирион, его техники, его идеалы. И так прошло больше 100 лет. Это была схватка равных, чьи силы могли стирать с лица земли города. И я был одним из этих воинов. Тысячи и тысячи костяных клинков возникали в воздухе, чтобы обрушиться на Рамуила подобно гигантскому цунами. Но и владыка 12-го витка был не так прост. Вспышка, и половина из мечей обращаются в ничто. Он просто уничтожил их одним взмахом руки. Я взмыл в воздух, устремившись к нему. Он вновь взмахивает рукой и атакует уже меня. Я использую костяные клинки как щит, блокируя его атаку. Мы с Рамуилом сталкиваемся в ближнем бою, порождая взрывную волну, сносящую все вокруг. Его парящий в небесах дворец падает на нижний город, но я даже не смотрю туда. Там уже нет живых. Рамуил больше не улыбается. В момент, когда я бросил ему вызов, он посчитал это шуткой, забавной игрой. Человек, пусть даже избранный воин, посмел бросить вызов правителю 12-го витка, смешно. Но теперь он понимал, насколько я силен, и я ощущал то, чего он, возможно, никогда раньше не испытывал. Страх. Я обрушился на него сверху, нанося удар, и его впечатало в землю. Рамуил ответил какой-то техникой, отчего алые небеса полыхнули, но меня уже там нет, и мы снова сошлись в схватке, выкладываясь на все 100. Рамуил силен, даже сильнее меня, но есть то, чего он лишился за тысячелетия правления опыта. Он давно не сражался, давно не бросал никому вызов. Не было среди его противников достойных, и вот он я. Человек, что потерял все, человек, который провел всю свою жизнь в бесчисленных сражениях, человек, единственный смысл существования которого – прикончить демона. И итог этой схватки был предрешен. Рамуил лежал у моих ног едва живой, его алая как кровь броня, которой он так кичился, сломана, а легендарное копье, которым он по многочисленным историям сразил своего предшественника, теперь просто мусор. Пощади, я же все тебе дал. Дал, ты все у меня отнял. Мирион, Юлей, Роланд, Финдрик, Гавер, Ютатас. У меня не осталось никого, и все из-за тебя. Рамуил засмеялся. Его смех отдает безумием. Даже если ты убьешь меня, ничего не изменится. Я лишь винтик огромный маш. Костяной клинок возник в воздухе за моей спиной и пронзил сердце демона. Его лицо исказилось болью, отчаянием и страхом. Теперь он ощущал на себе то, через что проходили все, кто жил под его пятой. Я думал, что буду радоваться, когда он сдохнет, но чувствовал только усталость. Он отнял у меня все, и это не изменить этой смертью. Я опустился на колено и вонзил руку ему в грудь, а через несколько секунд вытащил небольшой позолоченный ключ. Так это правда. Ты была права, Юл, вздохнул я и едва не разрыдался. До этого момента я не позволял себе скорбеть о тех, кто был мне дорог. Я поднял взгляд и увидел неподалеку от нас двустворчатую деревянную дверь, на которой изображено древо вечности. Тряхнув головой, я поднялся и направился к ней, вставил ключ в замочную скважину, повернул, и дверь отворилась. Спустя пару шагов я оказался в высокогорном храме, но знал, что все это не настоящее. Это игра с пространством, субизмерение, которое Рамуил использовал в качестве хранилища. И в самом центре храма находился алтарь, на котором лежала янтарная, кристально чистая сфера, внутри которой словно вращалась спираль, состоящая из тысячи тысяч частичек. Его главный секрет и главная ценность – сфера вечности, вещь, что способна менять саму реальность, исполняя желания. Я протянул к ней руку и осторожно взял, ощущая легкое покалывание в пальцах. «Мои поздравления!» – внезапно раздался голос рядом. Я рефлекторно попытался призвать костяные клинки, но ни один не появился. То ли пространственное кольцо тут не работает, то ли они все закончились во время схватки. Передо мной возникла женщина, высокая, гораздо выше обычных людей. Она буквально возвышалась надо мной, облаченная в белоснежное платье, которое создавало странный эффект глубины. Как, смотря на звездное небо, ты ощущаешь его безграничность, так ощущалось и это платье, и это было одновременно жутко и странно. А в глазах женщины словно вращались спирали, что лишь дополняло этот чуждый миру образ. «Кто ты?» Мой голос предательски дрогнул. «Не твой враг», — улыбнулась она. «Это уже мне решать». Ее улыбка из приветливой стала снисходительной. Я повторю свой вопрос. «Кто ты такая?» «У меня много имен, но чаще всего меня называют Вечностью». «Ты дух спирали?» Я не мог в это поверить. «И так тоже. Но едва ли я дух. И даже называть меня богом было бы принижением моей сути». «Ты тут из-за этой штуки?» — спросил я. «Разве она не носит мое имя?» Юл говорила, что она исполняет желание. «Да, так и есть. А цена? Всегда есть цена. Цена уже уплачена». Женщина продолжала улыбаться, но едва ли мне было комфортно от этого. Или ты думаешь, что все те люди, которых ты пережил, погибли зря? Что, сфера вечности формируется из людских душ, причем душ сломленных, людей, которые желают завершить свое существование? Ты думал, что Рамуилу просто нравилось ломать тех, кто попал в его земли, но нет, это место не что иное, как горн, в котором из боли и страданий выковывается сфера вечности. Приговоренные – это материал, а сражения и бесчисленные смерти – это переплавка. Но если у Рамуила была такая вещь, почему он не использовал ее? В смысле, он не был одним из сильнейших владык ада, но с помощью этого мог получить немыслимую силу, разве нет? Все верно, он мог бы стать равным лордом, если бы не два «но». Во-первых, она не завершена, этой сфере до завершенности не хватает еще около тысячелетия. Безумие. А что со вторым? Она не принадлежит Рамуилу. А кому? Тебе, лордом. Что? Одно открытие сменялось другим. Ты говоришь, что Рамуил создавал эту штуку для лордов. Верно. Конкретно это предназначалось лорду справедливости. Но, зачем ему это? А чего хотят сильные люди? Еще больше силы. Вот тебе и ответ. Лорды, мастера первой ступени. Они достигли пика своих сил и не способны стать сильнее, как бы ни старались. Они стали богами, но хотят подняться еще сильнее. И эта вещь действительно может им помочь, пробиться через преграду существования, да. А мне, используя ее, ты можешь получить силу как у них. Я дам ее тебе, но не более. Но, ты действительно хочешь потратить свое желание на это? А что еще я могу попросить? Оживить мертвых, например, пожала женщина плечами. Сосредоточься на ней, направь в сферу силу и просто пожелай. Я сжимал сферу в кулаке, погружаясь в собственные мысли. Я действительно могу пожелать все, что захочу. Но что же я хочу? Ответов, силу, вернуть к жизни учителя, вновь увидеть родителей, убить лорда справедливости. Я сжимал ее все сильнее и сильнее, сам того не понимая. Но, я хотел все это, не что-то одно, а все сразу. А еще я хотел вернуть свою прежнюю жизнь, чтобы не было ни Рамуила, ни демонов, ни бесконечных сражений. И сфера ответила на эти желания, но совершенно не так, как я ожидал. Нейт, собирайся, иначе мы все пропустим. Я моргнул, а через секунду запнулся о спущенные штаны и упал на пятую точку, больно отбив себе зад. Что это? Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что я больше не в руинах дворца Рамуила, и рядом со мной больше нет раненого властелина 12-го витка. Была лишь моя комната, точно такая, какой я ее и запомнил. Нейт, в дверях появился отец, такой высокий. Он всегда был таким высоким, а мне казалось, что ты уже научился сам одеваться. Давай помогу. Он поднял меня, легко, словно пушинку, помог натянуть штаны, застегнул подтяжки и в два счета завязал шнурки на моих ботинках. Ну вот, теперь ты готов, давай, поторапливайся, ты же не хочешь опоздать? Опоздать куда? Я все еще был растерян, не понимая, что происходит. Это сон, наваждение, или может я вообще мертв? Рамуил обманул меня и теперь я валяюсь рядом с ним, как куда? Сегодня же день воздаяния, не хочешь же ты пропустить появление Вечной? Глава 2. Я помню этот день очень хорошо. Как я мог забыть день, который разделил мою жизнь на до и после? Но теперь я воспринимал происходящее уже иначе. Больше не было радости, возбуждения и мыслей о вкусностях. Нет, сидя на плечах отца, я размышлял о том, что произошло. Я почти убил Рамуила, а затем та сфера вечности. Она исполнила мое желание, если подумать, то да. Я вновь увидел своих родителей, мой учитель все еще жив, пусть и далеко отсюда. В это время он еще не попал на 12-й виток спирали. Я вернул себе прежнюю жизнь, но надолго ли? Сейчас это больше похоже на злую шутку вселенной. Вернуть меня в прошлое лишь для того, чтобы через 7 дней я вновь отправился в ад? Не смешно. И все же кое-что очень сильно отличается в этот раз. Пусть моему телу сейчас и 5 лет, но вот разум в нем того воина, каким я стал в аду, со всеми знаниями, которыми обладал. Все повторялось один в один. Вот мы идем сквозь толпу, вот смотрим на появившегося наместника, который толкает ту же саму речь. Один в один, даже люди вокруг те же, что и в прошлый раз. Но даже сейчас речь главы нашей префектуры проходит мимо меня. Очередные слова о том, как мы велики и важны для спиральной империи лордов, как лорды хороши, о том, как мы будем стараться в будущем, и куча другого дерьма. Я внимательно осматривал окружение, даже и не думал, что настолько соскучусь по голубому небу и теплому свету солнца. В аду тоже есть небо, кроваво-красное, а свет его холодный. Первые недели у меня от его света жутко болели глаза. Но вот это небо такое красивое, приятное и родное, что, наверное, первые полчаса, что мы шли, я смотрел исключительно на него. Потом я рассматривал здания, людей и их одежду. Все было другим. Архитектура демонов более грубая, порой нелепая. Дом в виде огромного черепа, я таких видел с десяток. Пирамиды, покрытые шипами, и такого хватало. Здесь же были аккуратные домики из белого кирпича и с глиняной черепицей. Маленькие брусчатые улочки, если не считать центральных. Фонари, которые каждый день зажигаются с помощью спирального артефакта, что был изготовлен далеко отсюда, во внутреннем витке. Говорят, что города во внутренних витках разительно отличаются от наших. Я слышал истории о гигантских башнях из металла, уходящих в небеса, и о парящих кораблях. Большую часть из этого рассказывал Мирион, но, к сожалению, я мало что помнил. Слишком много времени прошло с его смерти. А ведь он знал сотни, если не тысячи историй, которым развлекал свою армию. Но от мыслей меня отвлекло появление Вечной. «Приветствую вас, претенденты, что решили пройти по спирали и стать апостолами спиральных лордов. Я, Диларель, явилась, чтобы избрать достойных и покарать тех, кто заслужил кару. Что ж, я вижу среди вас достойных, и вот они». Все повторялось. Те же имена, те же молодые люди выходили вперед и отдавали честь Вечной, а я невольно ждал того, что будет дальше. Изменится ли ход истории, назовет ли эта дева из стали мое имя? Какая-то частица меня боялась узнать это, желала сбежать с площади как можно дальше, но разумом я понимал, что в этом нет смысла. Демон-привратник все равно до меня доберется, теперь-то я это знал. Натаниэль Крейн. Когда Вечная произнесла мое имя в этот раз, я испытал странное облегчение, а на моих губах заиграла едва уловимая улыбка. Я поднял взор к голубым небесам. «Через 7 дней вы отправитесь в ад, страдать за свои грехи. Попрощайтесь с близкими и завершите свои дела, чтобы понести кару с чистой совестью». «Пошла ты, тварь», – прошептал я, посмотрев прямо на Вечную. «Теперь-то я знал, что вся эта кара, что творил Лорд Справедливости, не более чем способ возвыситься самому, переступить преграду первой ступени и перейти в Божественный. «Все нормально, Нейт, не волнуйся», – бормотал отец, уводя меня прочь с площади, и я знал, что это он в первую очередь говорит себе, а не мне. «Это просто человек с таким же именем, как у тебя, не более». К сожалению, это было не так. «Через 7 дней привратник придет, чтобы забрать меня, и к тому моменту я буду готов». К концу дня мой оптимизм несколько поуменьшился. Я так привык к своей силе, что совсем забыл, каково быть слабым 5-летним ребенком. И какими бы знаниями о техниках я ни владел, к тому же большая их часть демонические, это не имеет значения, если тело к ним не готово. Первым делом мне предстояло разобраться с сосредоточием, внутренним сосудом для одного из типов энергии. Техники, которые передал мне учитель, требовали спиральное сосредоточие, но помимо этого я изучил достаточно и демонических техник, как, например, костяные клинки, которыми я пригвоздил Рамуила после нашей схватки. И именно демонические техники я собирался использовать, ведь сосредоточие не создать за 7 дней, тем более в моем возрасте. Под руководством учителя Мириона, я создал свое первое сосредоточие чуть больше, чем за полгода. Скорее всего, сейчас я справлюсь быстрее, но точно не за неделю, а следовательно придется выбирать демонический путь. Вечером родители уложили меня спать, после чего внизу разразилась ссора. Помню, как больно мне было слышать это тогда, но сейчас, взрослым разумом, я понимал родителей. Что бы я ни делал, эта неделя будет тяжелой для них. Пока они ругались, я выбрался из постели и быстро оделся, хотя координация юного тела оставляла желать лучшего, но со временем это исправится. Открыв окно, я выбрался на улицу и втянул носом ночной воздух. Как же хорошо! Я наслаждался каждым моментом пребывания дома, но даром терять время не собирался. Отдых можно оставить на потом, когда разберусь с привратником, что явится по мою душу через 7 дней. Миновав несколько улочек, я вышел к краю города, а затем пошел дальше, через поля. Если я правильно помню, то там находится старый заброшенный склад господина Уривода, на которого и работает мой отец. Его в будущем году собираются снести и построить новый фабричный цех, но пока склад стоит на прежнем месте и не используется. Это должно быть где-то здесь, тихо произнес я, обходя высокий каменный забор. «Если я ничего не путаю, то где-то тут находится совсем небольшой подкоп, через который кто-то вроде меня нынешнего может пролезть внутрь». И действительно, память не обманула, и я нашел совсем небольшую дыру, через которую и пролез. Склад представлял собой ветхое деревянное здание высотой в 2 этажа, внутри которого валялась целая куча мусора, ящики, металлические трубы, прочий никому не нужный хлам. Теперь нужно придумать, как все это использовать. В прямом противостоянии с привратником у меня не было и шанса, а следовательно нужно выработать тактику схватки. Благо я примерно представлял возможности того демона и как его можно убить. Что ж, за дело. И я занялся подготовкой поля боя, но за вечер сделал не так уж и много. Слишком уж слабым было мое тело, поэтому я лишь смог немного расчистить главное здание от мусора, вытащив все, что не пригодится, к границе территории. Очень надеюсь, что за эту неделю сюда никто не явится и не увидит, что я делаю. Вернулся домой перед самым рассветом и не успел толком заснуть, как пришла мама меня будить. «Нейт, завтрак готов, поднимайся. И, наверное, мы сегодня тебя не поведем к господину Дурьеру». Господин Дурьяр был местным учителем. За пару месяцев до дня воздаяния родители решили, что самое время мне начать получать образование. Этот старый господин учил меня и еще нескольких детей-работников фабрики писать и читать и обещал в ближайшее время научить основам математики. И за это мне хотелось сказать родителям спасибо. Это в детстве я считал образование пустой тратой времени, а вот, став старше, был благодарен тому, что хотя бы научился читать. А ведь образование во внешних витках доступно далеко не каждому. Обычно у крупных фабрик и заводов имеется свой учитель, который учит детей работников, но и только. Оплатить частные уроки могут лишь знатные дома. И на самом деле я был бы не прочь сходить сегодня на занятия, но никогда проспал в лучшем случае час. С кислой миной я выбрался из постели, почистил зубы и спустился на 1-й этаж в общую кухню. Дом, в котором мы жили, рассчитан на 2 семьи, моей и семьи Вилазар, что занимает 2 комнаты на 1-м этаже, 2 комнаты на 2-м принадлежат нам, и лишь столовая рассчитана на всех. «Ну что, говорят, ты попадешь в ад, мелкий, и демоны будут рвать тебя когтя я-я-ями, ра-ар», рассмеялась Хлея, младшая дочь соседей, изобразив демона. Скверно изобразив, надо сказать, это черноволосая, смуглая девочка была на 3 года старше меня и жутко любила меня дразнить. Вот и сейчас она надеялась, что я расплачусь. Так, собственно, в прошлый раз и случилось, но теперь я лишь улыбнулся. «Конечно, но ты умрешь раньше», не остался я в долгу и зловеще ухмыльнулся. «Перед тем, как туда отправиться, я позабочусь, чтобы ты ответила за все свои издевки. Например, выковырю тебе глаза». Хлоя икнула, отступила и разрыдалась сама, а затем убежала к себе, а я вдруг почувствовал маленький укол вины. Она же глупый ребенок, и чего это я вдруг опускаюсь до ее уровня? Мог бы просто проигнорировать. «Нейт», укоризненно покачала головой мать, вынося кашу. Она видела и слышала лишь последнюю часть беседы. «Зачем ты так?» Я в ответ лишь пожал плечами и сел за стол. Мать все еще неодобрительно поглядывала на меня, словно ожидая извинений, но в итоге не стала давить, учитывая ситуацию. Да даже если бы давила, я бы не стал извиняться перед Хлоей. Вот еще, в детстве я эту девицу терпеть не мог, но после всего пережитого те ее подколки были просто детскими шалостями, не более, и по правде говоря, я был рад видеть даже ее. Легкий завтрак, и я отправляюсь гулять, несмотря на все просьбы мамы. «Нейт, только не уходи далеко». «Конечно», соврал я. Я отправился в парк неподалеку и сел там у дерева так, чтобы меня в случае чего могла увидеть мать. «Зачем?» «Да затем, чтобы она особо не волновалась пока. Пусть думает, что я играю где-нибудь тут. Поза для медитации, и я погружаюсь в себя, стараясь нащупать вокруг духовную энергию. Получилось это практически сразу, навыки-то никуда не делись, но вот ее количество совсем не радовало. Это во внутренних витках энергии целое море, и ее, по словам Мириона, становится все больше от витка к витку. В нижних витках ее тоже довольно много, хоть чем ниже, тем больше она вытесняется демонической. Сокрушенно вздохнув от неприятного открытия, я сложил руки на животе в символе единства. Мирион рассказывал, что именно через него лучше всего создавать первое сосредоточие, потому что он сплетает потоки энергии спирали воедино. А вот второе сосредоточие лучше создавать через гармонию, потому что она подразумевает слияние двух энергий, спиральной духа или стихийной. В моем случае это, скорее всего, будет демоническое. Мирион учил первым делом с закрытыми глазами представить мир вокруг себя настолько реалистичным, насколько это вообще возможно. Фантазия в момент формирования себя играет ключевую роль. Если ты не можешь представить энергию вокруг себя, то ты не сможешь и взаимодействовать с ней. Как же мне тебя не хватает, старик. Но мне и не потребовалось сильно напрягаться, чтобы начать взаимодействие с энергией в мире. Лишние доказательства того, что некоторые навыки, завязанные на разум, а не тело, никуда не делись. И вот я уже окружен сотнями тонких, едва уловимых ручейков энергии, что больше похоже не на воду, а на нити, кружащие в воздухе. Словно художник карандашом пытался обозначить ветер, я потянулся к нитям разумом, одновременно делая концентрацию на символе единства у себя на животе. И вот первая нить потянулась к символу, втянулась в него и проникла в меня. Даже и не верится, что в этот раз я получил первую крупицу энергии так просто. Но я быстро стер с лица довольную ухмылку и вернул концентрацию. Одна за другой нити тянулись к символу, проходили через него и поглощались моим телом. А дальше мне нужно слить их в реку, поток, закрутив его в спирали, центр которой в будущем и станет сосредоточием. Нити поглощались одна за другой, а в животе уже начал формироваться теплый сгусток силы, еще не сосредоточие, а лишь его зачаток, но прогресс был просто удивительным. Я все еще не смогу создать его за неделю, но и полгода не потребуется, месяц, может чуть больше. И вдруг все закончилось. Энергии не осталось, я поглотил все нити, что были вокруг, и это было еще одним досадным открытием. Сколько потребуется времени, чтобы спиральная энергия тут восстановилась? Час, день, больше. Будь я во внутреннем витке, не имея ограничений в энергии, я вполне бы мог создать его за пару дней, и тогда смог бы придумать, чем удивить демона-привратника. Эй! Возглас вывел меня из медитации, и я хмурым взглядом окинул приближающихся. Хлея, больше не ревущая, но и радости особой на ее лице я не заметил. Хапонг, может, ну его, он лишь глупый ребенок, сказала ему Хлея, но у парня было другое мнение. Малышня, тебя что не учили, что девочек обижать нельзя, говорил Хапонг, девятилетний сын местного мясника. Он был самым крупным из местной детворы, что неудивительно, ведь его отец на две головы выше моего отца и даже мог похвастаться вторым шагом десятой ступени возвышения. «Чего молчишь?» – нахмурился он, а его подпевалы, братья Колин и Эвок, демонстративно встали чуть по бокам от меня. А, я все еще молчал, сидя на земле и разглядывая компанию. Они и раньше меня доставали, но так, можно сказать беззлобно, если попадал под руку, а вот сейчас агрессия из них так и прет. Видимо, Хлея пожаловалась, что я ее оскорбил, и троица пришла учить малышню уму-разуму. Впрочем, судя по лицу, девчонка уже немного пожалела об этом поступке. «Лорды, вот неужели у меня нет других дел, кроме как разбираться с детьми? Тебя не учили, что нужно отвечать старшим. Меня учили быть вежливым лишь с теми, кто этого заслуживает», — равнодушно отозвался я и, отряхнув штаны, поднялся на ноги. «Хочешь, чтобы к тебе обращались как к старшему, так вначале заслужи это. Ах ты», — мальчишка сердито оскалился и сжал кулаки, — но пока сдержался, а вот один из его подручных, Авок, видимо решил выделиться и попытался ударить меня, не сильно, просто шлепнуть по лицу, и мне было достаточно просто отступить на шаг, чтобы, промахнувшись, он повалился на траву. Я сдержанно улыбнулся на то, как он пытался встать. «Ты что, думаешь, что раз тебя собираются сожрать демоны, то можно никого не бояться и никого не уважать?» Вновь завел старую песню Хапонг. «Так и есть», подтвердил я, вы не страшнее демонов, мелюзга, считающая себя крутой, у меня нет ни единой причины вас бояться или уважать. И вновь улыбка, но теперь уже самая издевательская, которую мог изобразить. Тут Хапонг уже не выдержал, оттолкнул оказавшегося на пути Эвока, размахнулся и попытался ударить меня, но я был меньше его и опытнее его, а паренек не дрался ни с кем умелым. Это было видно по слишком широкому замаху. Я без особого труда увернулся от удара, сделав шаг влево, и одновременно с этим ударил Хапонга в живот. Бил сильно, как только мог, но парень этого словно и не заметил. Он скривился от удара, но на движениях это нисколько не сказалось. А вот это уже скверно. Я слишком слаб в этом теле. Опыт опытом, но какой толк, если силы ударов недостаточно? Он на 4 года меня старше и на 2 с лишним головы выше. Секундная заминка, и он снова делает шаг ко мне, замахиваясь, но и второй удар цели не достиг. Я юркнул мальчишке за спину, одновременно пнув по голени, отчего он чуть не упал на одно колено. «Все?» – спросил я. «Хватайте его». Аваку и Колину повторять не нужно было, и они вдвоем набросили на меня. От Колина я ускользнул, прыгнув тому под ноги и проскользив между ними, а вот Авак меня достал. Я даже не успел понять как, но он ухватил меня за рукав куртки и прежде, чем я успел вырваться, подоспел Хапонг. Он не сдерживал свою злость и со всей силы врезал кулаком мне в лицо. Тело 5-летнего ребенка такой удар выдержать было не в силах, и я рухнул на траву. Тут же подключились братья, начав пинать меня. Подняться и сбежать было нереально, так что я сгруппировался, чтобы снизить урон. «Хватит, он же еще мелкий», — фыркнул уже улыбающийся Хапонг. «Того глядишь и помрет, если будем сильно бить. Жри землю, придурок». Колин расхохотался и, вырвав кусок земли с травой, сунул его прямо мне в лицо. «Тьфу», — плюнул на меня его брат. «Знать не знаю, будут ли там тебя демоны жрать, но теперь мы каждый день будем учить тебя манерам. Будешь знать, как правильно кланяться демонам, чтоб они тебя пощадили». Ха-ха-ха-ха, а-ха-ха-ха-ха. Они уже развернулись, уходя, а я вспоминал, как мы вставали на колени перед Рамуилом, когда он посещал загон для прецедентов, как на потеху ему выводили людей и пытали, заставляя демона весело хохотать. Я стиснул зубы и поднялся. Чего это я валяюсь на земле? Я привык драться с противниками гораздо сильнее, чем сам, привык к тому, что малейшая ошибка будет грозить смертью. Я поднял валяющийся неподалеку камень и поспешил за ребятней. Хапонг, что-то весело рассказывающий Хлое, заметил меня в самый последний момент. Ошибка. Нельзя оставлять за спиной недобитого противника, особенно кого-то вроде меня. Первый удар пришелся в колено, и я отчетливо услышал хруст и вопль нестерпимой боли. Парень рухнул на колени, а я ударил камнем второй раз, теперь уже в голову. Оставшаяся троица настолько испугалась происходящего, что просто оцепенела, а я уже повалил Хапонга на землю, усевшись сверху. «Ты будешь учить меня манерам?» – спросил я и ударил вновь, выбивая ему пару зубов. «А, ну и где твои уроки? Почему ты молчишь? Тебя не учили уважению к младшим? Стой, ты же его убьешь!» «Хватит!» Я занес камень для нового удара, но остановился. Хапонг рыдал, пытаясь закрыть лицо руками. На камне, моих руках и, кажется, даже на лице, была его кровь. Ну и что я творю? Я ведь и впрямь могу его убить. Поднявшись, я оглянул эту троицу и миг спустя неторопливо побрел прочь. Псих, чокнутый, ты за это ответишь. Мы родителям расскажем. Они что-то тявкали вслед, но мне было плевать. Я отбросил окровавленный камень и вышел из парка, направившись в сторону выезда из города. У меня слишком много дел. Глава 3. Ну и что ты устроил, Нейт? Ты хоть представляешь себе, что сделал с этим бедным мальчиком? Ругалась мама, а отец с важным видом кивал, подтверждая все ей усказанное. Я уже даже стал жалеть, что вернулся домой под вечер, решив эту ночь поспать нормально, и в итоге нарвался на серьезный разговор. А если бы он и впрямь умер? Мясник приходил, орал на весь дом. Ты же ему зубы выбил. Что любопытно, помимо отца тут присутствовала еще и сестра, и вот это стало для меня сюрпризом, потому что я не помню, чтобы у меня была старшая сестра. Вернее, не помнил до того момента, пока не увидел ее. Это так странно, вспоминать родного человека. А все дело в том, что сестра покинула наш дом, когда мне было 2 с чем-то года, и в данный момент должна учиться в школе Багрового возмездия, той самой, ученики которой вчера становились претендентами. И вот уже 2 с лишним года она тренировалась для того, чтобы стать одной из них. Она уже открыла внутри себя сосредоточие, это я чувствовал, даже не открывая собственное. Но любопытен не факт того, что я почти не помнил сестру, а того, что не помнил ее приезд. И то ли память меня подводила, то ли что-то изменилось. В любом случае, она тоже присутствовала в комнате и неторопливо потягивала травяной чай, равнодушно поглядывая на нашу ссору. Длились эти нравоучения и причитания добрых полчаса, итогом которых стало обещание так больше не поступать. На этом все и кончилось. Родители собрались и куда-то ушли, возможно, договариваться с мясником о компенсации, оставив присматривать за мной сестру. «И зачем ты это сделал?» – спросила она, выждав минут 10 после ухода родных. Любопытно, что она первая, кто кто действительно спросил меня о причине, а не сразу поставил в позицию виновного. Потому что страх – это тоже сила. Он больше меня, сильнее и старше, но зная, какие у меня клыки, они больше не отважатся ощутить их на своей шкуре. Сестра удивленно вскинула правую бровь, с легким любопытством посмотрев на меня. Либо он станет относиться к тебе серьезно, и тогда тебе не поздоровится. В таком случае мне нужно сделать так, чтобы он больше не встал. Немного зловеще улыбнулся я, на что сестра, в этот момент отхлебнувшая чаю, поперхнулась. «Ты точно мой младший брат?» Откашлившись, нахмурилась она. До дня воздаяния был им, а потом, мне сказали, что я попаду в ад. Ох, так вот в чем дело. Выброси это из головы, Нейт. Серьезно, ты слишком мал, чтобы попасть в ад, и уж тем более не совершил ничего, за что это заслуживаешь. И если сегодня ты устроил драку из-за мыслей вроде «раз уж я отправляюсь в ад, то заслужу это», то прекрати. Через неделю, когда ничего не произойдет, тебе будет стыдно. Ах, сестрица, знала бы ты, насколько неправа. Я действительно отправлюсь в ад, нет никакой ошибки. Вернее, отправлюсь, если все пройдет плохо, но если я справлюсь, то все действительно решат, что вечно я говорила о человеке с моим именем. Может, это какой-нибудь странствующий преступник из дальних земель, что забрел сюда. Но по правде говоря, я понятия не имею, что будет, если все пойдет по плану. Если я могу убить демона-привратника, явится ли за мной другой, как на это отреагируют те, кто контролирует этот процесс. Я ведь до конца не понимаю, что за артефакты используют лорды для подобных манипуляций с пространством. Сами демоны-привратники могут перемещаться между витками напрямую, но в города им обычно путь закрыт, но даже так они способны забрать приговоренных. Нейт, ты меня слушаешь? Разумеется, оторвался я от своих мыслей. Как я могу не слушать свою старшую сестру? Тебе точно 5 лет, нахмурилась она. Уж слишком осмысленно разговариваешь. Дети быстро растут, пожал я плечами. Особенно быстро, если проводит 200 лет на нижних витках, бесконечно убивая демонов. Удивительно, как я не свихнулся за все это время. У сестры не нашлось, что ответить, и я решил, что лучше всего будет забрать инициативу разговора в свои руки. «Старшая сестра, можешь рассказать мне об учебе в Багровом возмездии?» Тут она улыбнулась, немного сдержанно, сразу давая понять, что и ждала чего-то подобного от меня. Разумеется, детям, мечтающим когда-нибудь стать претендентом, интересны подобные рассказы, и я не исключение. Когда я закончу с демоном-привратником, мой путь тоже ляжет в школу Багрового возмездия. Я не могу тебе многого рассказать, после небольшой паузы, сделанной скорее для важности, чем по необходимости, сообщила сестра. Часть обучения в школе засекречена, и я никому не могу рассказать о нем. И она стала рассказывать. Каждый год в школу Багрового возмездия поступает свыше 5000 учеников, а к концу первого года обучения их остается в лучшем случае 1000. Связано это с очень тяжелыми тренировками, каждая из которых призвана отсеять слабых и максимально раскрыть потенциал тех, у кого он есть. Существует 3 обязательных боевых дисциплины – меч, копье и лук. Ученик, который желает поступить на второй курс, должен получить ранг владения одной из них. Это значит, что он должен уметь использовать базовые оружейные техники, наполняя оружие энергией спирали, а также знать в достаточной степени по меньшей мере 5 боевых техник. Что значит знать в достаточной степени? Сразу уточнил я. Это значит, что он должен владеть ей без срывов. Срыв – это, когда техника разрушается, и это повреждает меридианы, закончил я за сестру. Верно, удивилась она. Не ожидала, что ты знаешь это. Когда техника слишком сильна для тебя, или уровень контроля за внутренней энергией недостаточно хорош, техника разрушается, а откат от нее бьет по энергетической структуре тела. Если повреждений слишком много, и их вовремя не устраняют, то практик вообще может потерять возможность использовать внутреннюю энергию. Меридианы просто выгорают, и если это происходит, то уже ничто не способно их восстановить. Прям ничто, уточнил я, ничего на внешних витках, точно. Насчет внутренних не уверена. Мы не так уж много знаем из того, что происходит за горными хребтами приграничья, а мастера хотя бы 9-й ступени являются редкими гостями и не любят делиться подробностями о устройстве внутренних витков. В любом случае, даже если способы есть, для таких, как мы, они недоступны, и если меридианы будут уничтожены, то твой путь возвышения закончится тут, на внешних витках. Понятно, кивнул я, нечто подобное мне говорил Эмирион, но я решил убедиться, тем более много времени прошло, и возможно, я что-то забыл или не так запомнил. А когда становятся претендентами? Обычно после третьего года обучения, но это решаем не мы, а вечные. Они оценивают силу практиков, решая, кто из них достоин войти во врата и оказаться во внутренних витках. Некоторые, даже закончив все три года обучения, так никогда и не получают эту возможность. А если кто-то попробует пройти через врата, я слышал, что в Гадрусе есть врата, идущие сквозь хребты. Они есть, кивнула сестра, но их сторожит страж, а он по меньшей мере седьмой ступени. Какой бы гений среди нас ни ходил, ему ни за что не победить его. А ты видела этого стража? Сестра кивнула. Да, он очень похож на вечную, но проще что ли, ростом с человека. А если прошмыгнуть с караванами, насколько я слышал, раз в несколько месяцев из внутренних витков к нам приходит караван и заданию, что мы отсылаем. Не получится, помотала она головой. Страж видит все и убьет любого, кто попытается пройти. А как он понимает, кто имеет право пройти, а кто нет? Клеймо. Каждый ставший претендентом или родившийся во внутренних витках получает особое клеймо, которое здесь получить попросту невозможно. Клеймо обычно четко говорит, где ты рожден или как попал во внутренние витки. А если попытаться преодолеть хребты, поинтересовался я. Ну, сестра чуть не рассмеялась, но вовремя себя одернула. Ты просто не понимаешь, о чем говоришь, Нейт. Хребты приграничья настолько широки и опасны, что путь только через врата займет больше недели. Неделю по хорошей прямой дороге, а горы, разумеется, чисто теоретически, можно попытаться отправиться туда и спустя месяц тяжелого и смертельно опасного пути дойти до внутреннего витка, но мне о таких смельчаках слышать не доводилось. Вернее, я слышала много о тех, кто отправился, но не об одном, что достиг цели. Возможно, они нашли там лучшую жизнь, а возможно погибли от непогоды, в схватке с демонами или кровавыми культами и сектами. Говорю же, там действительно опасно. Но даже если практику повезло, если он прошел все препятствия, избежал схваток с врагами и дошел до конца, то ему все равно придется сложно. Почему? А сам подумай. Я уже говорила, клеймо для внутренников – это все. По нему легко можно понять статус человека, а если его нет, то для тебя закрыты почти все дороги. На входах в города необходимо показать клеймо, для обучения в их орденах оно тоже необходимо. Если ты собрался отправиться дальше, выше по спирали, то вновь тебе понадобится клеймо. Без клейма ты там никто, я понял, именно. Но, по правде говоря, даже не став претендентом, тут вполне можно жить. Школа Багряного возмездия тренирует одних из лучших учеников провинции, и их с радостью возьмут на службу как знатные дома, так и альянсы белых культов. Те, кому не хочется быть стражником или телохранителем, всегда могут пойти к странникам гор, которые совершают вылазки в хребты, охотясь на зверей, собирая травы и давая отпор культистам. Ты же говорила, что в горы ходят только сумасшедшие. Так странники гор такие и есть. Тут сестра уже от души рассмеялась. Другие там просто не приживаются. Совсем безбашенные ребята, а уж какие истории они порой рассказывают. Но даже они далеко не забираются. Случай, когда они доходили до середины хребта, совсем уж редки, их буквально по пальцам пересчитать. Ну а ты, что я? Ты уже закончила два года обучения, и сейчас на середине третьего. Еще полгода и... Сестра нахмурилась и тяжело вздохнула, бросив на меня тяжелый взгляд. Я что, спросил что-то не то? Понятия не имею. К моменту, когда я закончу, до следующего дня воздаяния будет еще полгода. На них я уже подыскала небольшую подработку телохранителем одной купчихи. Вернее, я уже ее телохранитель, но лишь на полставки, а когда закончу, предлагают полный день с проживанием и питанием. И, по правде сказать, меня это устраивает. Я взяла второй шаг десятой ступени, может через пару лет усердными тренировками дойду до третьей, но думаю, это мой потолок. Я не талантлива и не сильна. Сомневаюсь, что вечная выберет меня, но даже если такое случится, я откажусь. Многие считают это честью. Бросить свой дом, друзей и семью в погоне за эфемерной силой, разве не все вокруг этого хотят? Многие. Но, видимо, я слабачка. Одна из худших в классе, если уж говорить прямо. И чем дольше я учусь, тем больше сожалею о том, что пошла по этому пути. Но не все так плохо. В конце концов, воины уважаемы в нашем обществе. Чем выше твои ступени, тем значительнее твое положение. Вот у отца и матери нулевые ступени, и кто с ними считается? Вот ты выбил зубы сыну мясника, и пусть у него протез вместо ноги, но он уважаемый человек. И если бы его отпрыск выбил зубы тебе, то никто даже извиняться бы не стал. Он бы фыркнул и сказал, что это детские шалости. Но зубы выбил ты, и вот уже родители бегут слезно молить его о прощении и несут накопленные за многие месяцы деньги. Что, а ты думал, почему я тут? Они попросили у меня взаймы, вот я и прибежала, как смогла. Но ты же тоже второй шаг, ты бы могла вмешаться. И что бы я сделала? Я ученик школы, Нейт. Все, что я делаю, так или иначе отразится на школе. Если бы я вступилась за вас лично, то еще неизвестно, чем бы все это кончилось. Он мог бы напасть на меня, а затем вызвать градоначальника и обвинить в нападении меня. И даже если бы я отстояла вас, что бы было дальше? Он бы затаил злобу на вас, а я не могу быть рядом постоянно. Даже сегодня я смогла прийти только потому, что в школе нет занятий в ближайшие дни из-за выпуска. Мама и папа целы, ты цел, и это главное. А деньги? Пусть он подавится этими деньгами. Мы заработаем еще. Я опустил глаза, впервые почувствовав себя по-настоящему виноватым. Когда я выбивал тому придурку зубы, то не думал о последствиях. Поступал так, как делал это обычно на арене. Там главное убить врага и выжить самому, здесь же все гораздо сложнее. Вот теперь я вижу, что тебе стыдно, не без удовольствия заметила сестра. Родители, разумеется, тебе этого не скажут, но раз уж ты такой разумный, то скажу я. В следующий раз, когда решишь кому-нибудь надрать зад, подумай о том, кто будет за это отвечать. Или надери зад так, чтобы это не смогли доказать, улыбнулся я. Или так, улыбнулась сестра в ответ, прищурив слегка светящиеся голубые глаза. Ты до ужаса жуткий малый, Нейт. Ты даже не представляешь, насколько. Глава 4. Сестрица Мия отбыла в тот же вечер, стоило родителям вернуться, а позже я невольно подслушал их ночной разговор и убедился, что сестрица мне не соврала. Они действительно заняли у нее деньги, чтобы заплатить мяснику, и кажется, тот в итоге оказался удовлетворен таким исходом. Другое дело, что отец был уверен, что мы переплатили, что тех денег хватило бы на исцеление двух хапонгов, а мать его успокаивала, что лучше так, чем вызвать недовольство мясника. Он правда настолько влиятельный в этом городе, никогда бы не подумал. Впрочем, я не очень-то и помню особенности городских устоев, уж слишком маленьким был. Это уже от сестры, перед ее уходом, я узнал, что в городе у нас всего 3 человека обладают вторым шагом 10-й ступени. Мясник, градоначальник и глава надзирающих, следящих за порядком.